Понятно, подвел итог Ампер. Значит, он остановил время, или что-то вроде этого, и зарезал ребят, вроде того, кивнул Махно. Ему секунды не хватило, он бы ухо пристрелил и ушел. Блин, как же неудачно вышло, а ведь мне очень было нужно знать, кто эту крысиную возню затеял. Генералиссимус Гуляйполь открыл шкаф и достал оттуда новенький телефонный аппарат, после чего старый отправился в угол. Но раньше, чем он коснулся пола, зазвонил новый. Однако, хихикнул Махно и поднял трубку. Несколько секунд он слушал, потом включил громкую связь. «Пятерых положила сука, нимфой оказалась», — продолжал незнакомец. «Спасибо за наводку, Махно. Кто ж знал, что эта тварь так высоко взлетит? Вы ее взяли?» «Взяли, я, как чуял, отправил к ней двух валькирий. Мои девчонки отлично справились. Не зря их лучшие инструкторы натаскивали. Они успокоили ребят, которые ей под контроль попали, сейчас их водкой отпаивают, но сильна тварь, похоже, без знахаря не обойтись. А у тебя как? А у меня не выгорело. Жандарм убит, он клокстопером оказался, двух моих ребят завалил. Профи захвата. Никто не знал, что он способен на такое. Переиграл он тебя. Повезло, что злую захватили. Кстати, после захвата была перестрелка, ее пытались отбить. Три гвардейца атаковали конвой, она их обрабатывала больше 5 месяцев, оболванила до состояния рабов. «Ненавижу нимф», – прошипел рыжий. «Есть среди них нормальные бабы, стараются дар не использовать, держать под контролем, но есть и такие, как злая. Американец, ты мне лучше скажи, ты ее расколол? Она ведь ментат не из последних». «Расколол, друг, в прямом и переносном смысле. Она работала на внешников. Комбинация мне совершенно непонятная. Они готовили захват стабов, потом их слив. Оружейный оказался вне поля их деятельности, слишком далеко. Ничего не понимаю, как же они собирались это проделать?» Озадачился Махно. «Даже в свете последних потерь, у меня под ружьем 200 человек и еще 300 вольных, которые встанут на защиту по договору. Плюс арта, плюс броня, РЗО Смерч 1 есть, даже старенький С-200 имеется. Мы слишком далеки от них, перекресток еще дальше. Не могут они дотянуться, а до тактики имперцев они еще не дотумкали. Американец, как должны были они до нас добраться?» Ампер и Рыжий переглянулись, они тоже не понимали смысла операции внешников. Рина угадала, но пока все это выглядело не очень логично. «Она не знает», — отозвался собеседник, «но кое-что сказала. После того, как операция подойдет к финальной стадии, и два стаба тихо мирно перейдут под их контроль, им доставят некое устройство, которое они должны будут подключить к сети и оставить на открытом месте». Больше ничего она не знала. «Не знала? Ты ее уже, ты думал, я ей жизнь сохраню? Она, нимфа. Кроме того, у нее могли быть еще какие-нибудь опасные умения. Она раскололась под большим давлением. Пришлось эту суку на куски порезать. Куски не выжили. Понятно. Надо шерстить с тобой. Эти двое тут не одни. На них работали люди, значит, они могли быть в теме. Я составил короткий список. Сейчас проходят аресты. Все, Махно, у меня дела. Будут новости, сообщу. Успехов, жду». И главный человек в Гуляйполе повесил трубку. «Не понял, как это вы по телефону с перекрестком?» — не удержался с вопросом Рыжий. «Да просто, есть технология дальней связи, очень мощные радиостанции, получили в подарок из прилетевшего кластера, так что связь по рациям, а для меня звонок переводит сюда. Слышимость хорошая, правда, аппаратура тонкая, накроется, будем опять почтовых голубей посылать. А что, запас нельзя сделать?» — вклинился Ампер. «Можно», — ответил Махно. «Только для этого нужна команда отмороженных смертников, поскольку придется их посылать за 9-й круг. Рыжий присвистнул. «Однако, ты о чем?» — не понял Ампер. «Помнишь, пигмей рассказывал тебе о местах на северо-востоке, там, где прилетают гигантские городские кластеры, где элита кормится и муры отморозки подъедаются. Так вот, за ними есть очень вкусные места. Все это рейдеры называют 9-м кругом. Там и оружие отличное можно найти, что-то типа моего К-18. Вот оттуда и приволокли эти машинки. Только туда никто в здравом уме не пойдет. За 9-м кругом обитает то, что страшит нашего брата рейдера до жути». Махно усмехнулся. «Рыжий, ты сейчас посреди надежного стаба, не превращайся в этих суеверных паникеров, называй вещи своими именами. Хрен с тобой, анархист доморощенный. Скрипберов там можно встретить, и немало». На слове «скрипбер» его голос слегка дрогнул. Видимо, суеверный ужас, внушаемый этими тварями, столь велик, если не трусливый человек, который сегодня торчал по пояс с автоматом в собачьей будке под огнем с верхних этажей, бледнеет при одном упоминании о них. Ампер не стал развивать тему, просто принял к сведению. «Махно, оставим это, не хочу на ночь глядя, к тому же у нас есть другая тема». Тот кивнул. «Согласен, есть о чем поболтать, давайте, садитесь за стол, сейчас принесут выпить и закусить». Нужно отметить окончание такой сложной и совершенно спонтанной операции. Вот за едой и обсудим ее итоги. Рыжий, твой вкус знаю, тебе водки, а ты, Ампер, что предпочитаешь? Вискаря грамм 100, не больше, озвучил Погорелов, но, увидев два недоуменных взгляда, пояснил. Мне сегодня обещана чудесная ночь. А-а-а, понятливо заулыбались командиры. Это мы понимаем, это причина. Кстати, Ампер, мне рассказали про твою спутницу. Погорелов напрягся, готовясь перейти в боевой режим. Махно тоже был профи и мгновенно оценил изменившееся состояние собеседника. «Расслабься», — попросил он, примиряюще улыбнувшись, просто ухо рассказал, какая она красавица, а потом добавил, что еще и в бою на уровне. «Я хотел поздравить с выбором такой удачной пассии, сочетающей в себе подобные качества». Ампер слегка расслабился. «Все нормально, я так, не вышел еще из боевого режима». Махно улыбнулся, сделал вид, что поверил, и, подняв трубку, озвучил меню. Минут через пять, пока они просто трепались о том, как проходила ликвидация банд, привезли столик с выпивкой и закусками, а следом за обслугой появился Ухо. Градоначальник махнул ему рукой, указывая на свободное место. Ухо плюхнулся за стол и, быстро налив себе рюмку, залпом осушил ее, закусив маринованным огурцом. «Истинно русский», — усмехнулся Ампер, — «пить залпом коньяк по 10 тысяч за бутылку и закусывать огурцами». Ухо улыбнулся. Помощница оказалась не при делах, но сдала двух подручных, начал он доклад. Как-то раз она слышала, что он связывался с кем-то и говорил исключительно по-английски. Она языками владеет посредственно, но кое-что поняла. Вскоре после того, как в штабе что-то изменится, жандарму должны доставить какую-то вещь. «Ну это мы и так знали», — прокомментировал Махно и на правах хозяина наполнил рюмки. «Дамочка не поняла, что за вещь», — продолжил доклад Уха, но жандарм назвал ее воротами. «Все, на этом полезная информация заканчивается. Выпили, закусили». «Ну, кто что думает?» — спросил Махно, разделывая здоровенного лобстера. «Да хрен ли тут думать, сооружая себе исполинский сэндвич с телятиной, салатом и помидорами», буркнул Рыжий. «Похоже, внешники придумали, как можно путешествовать в пределах Стикса. Или как пробить окно из своего мира в конкретный стаб», продолжил мысль приятель Ампер, «чтобы высадить десант посреди чужой территории, собрать рекордный урожай и запихнуть его в ворота. А там, сразу за ними, карантинная зона, где происходит разделка материала. Офигенный навар, за сутки они могут сделать годовой план». «Есть логика», согласился Махно. «Но зачем им управление стабом? Тут нам помог американец, прожевав немалый кусок своего исполинского бутерброда», продолжил мысль Рыжий. «Он сказал, что эту хрень надо подключить к сети. Ни ты, ни он не позволили бы жандарму или Виоле вытащить, допустим, какую-нибудь арку на площади, запитать ее от городской подстанции». Ухо согласно кивнуло и быстро наполнил рюмки. Махно задумчиво покрутил клешню лобстера, пристально уставившись на стронгов. «Слушайте, а вы не эти, ну, которые толерантные. Вы, как старые супруги, договариваете друг за другом». После чего не выдержал серьезного тона и заржал. «Ща в глаз дам», — пообещал Рыжий. «А я добавлю», — накладывая себе отличный горячий стейк с кровью, согласился Ампер с командиром, «чтобы был полноценный дальний свет, яркий такой, заметный». И все сидящие за столом заржали с новой силой. «Сколько в Гуляйполе будете?» «Три дня», беря наполненную рюмку, обозначил срок Рыжий. «Ребятам нужен отдых. Кстати, дай временный допуск в центральный сектор. Не сидеть же в шалмане Ухаря, только без оружия», согласился Махно, «даже без ножей». Рыжий задумался. «Мы тут делов натворили, человека большого зацепили, ты уверен, что сможешь выловить его подручных, которые нам перо в бочину не сунут?» «Не сунут», уверенно заявил Ухо. «Просто на рожон не лезьте, и все будет хорошо». На столе снова зазвонил телефон. Махно протянул руку и снял трубку. Выслушав собеседника, он улыбнулся, бросил лишь одно слово. Принял и опустил ее обратно. «Караван пришел с севера», довольно заявил он.